Открыв дверь и среди ночи увидев меня с распухшим от слез красным носом, он подумал, что меня уже успели или изнасиловать, или обворовать, как нас предупреждали. А он не углядел за мной, и что теперь будет? Пока он искал и надевал на себя штаны, я, наконец, получив возможность высказаться на родном языке, голосила на весь отель, и никакие доводы сбежавшихся дежурных уже не могли заставить меня замолчать. «Это провокация! Меня специально поместили в такую душегубку, чтобы у меня к вечеру пропал голос! Надо мной издеваются! Я не пойду в ту комнату!» Опять же, чувствую за своей спиной всю Россию, что если спою неудачно, то все кончено, Россия погибла. Нас же с детства так воспитывают, и мы за границей идем на сцену с таким видом, будто закрываем грудью стреляющий пулемет. Родина-мать зовет. Наконец, накричавшись до хрипоты, я объявила несчастному Дедюхину, что петь вечером не буду и немедленно уезжаю в Москву, после чего, усевшись в его комнате в кресло, мрачно замолчала. Спать он, конечно, не мог, и, еле дождавшись утра, позвонил директору концертного зала на немецком и французском языках, объясняя случившееся. Директор в панике звонит в Нью-Йорк Юроку, что он ничего толком не понял, но мадам Вишневская в истерике, плачет и не хочет петь вечером концерт. А у Юрока, акулы капитализма, свои резоны. Когда Примадонна плачет, что нужно сделать? Примадонне нужно дать денег. Только смотря кому сколько. Так как я советская Примадонна и получаю, как он хорошо знает, от своего государства $100 за концерт, то мне нужно дать еще столько же. И конец слезам. И вот передо мной, распаренной ночным бродвейским утюгом, предстал улыбающийся до ушей милейший американец со $100 купюрой в руке. «Господин Юрок просил вам передать, чтобы вы до концерта погуляли». «Почему это я должна гулять?» «Нет, вы не так поняли. Чтобы вы погуляли по магазинам». И протянул мне $100. «Что?» — завопила я. «Мне, советской певице, деньги — это оскорбление! Не сметь! Вон отсюда!» Выхватила у него $100 и, разорвав, бросила ему вслед. Распалив свое воображение до кровавых мальчиков в глазах, вечером я, конечно, пела концерт. А на другой день в газетах писали, что русская певица дала нам такой мир переживаний, какой мы можем встретить только у Достоевского. Да ведь не с неба же и брал свои образы великий наш русский писатель. Мы и он едины, и некуда нам деваться от нашего горячечного воображения и вечных неразрешимых проблем. Но, как правило, с концертами не было осложнений. В оперных театрах все было намного сложнее. На первой и единственной репетиции «Аиды», когда я приехала петь ее на следующий год в «Метрополитен», мы с Джоном Виккерсом Радамесом поссорились и разошлись, как в море корабли. Я привыкла много работать, люблю репетировать, особенно с хорошим партнером, чтобы во время спектакля творить, а не думать о технических деталях. Повторяя с Виккерсом по нескольку раз мизансцены в сцене Нила, я заметила, что он все больше мрачнеет, видно, не хочет репетировать. Так дотащились мы до последнего дуэта. И тут он собрался уходить. «Здесь все ясно. Встанем и споем». «Нет, давайте условимся, что мы будем делать. Если не хотите, что я предлагаю, я сделаю то, что захотите вы, но стоять на одном месте весь длинный дуэт мы не можем. Это спектакль, а не концертное исполнение». «А я говорю вам, что у меня больше нет времени, я должен уйти». «Как вам не стыдно? Это невежливо, я женщина, и в конце концов я здесь гость». «Мы все здесь гости», —